М может стоит развеять его в прах, для гарантии, заметно нервничая, предложил Силвин. Волшебник с трудом держался на ногах и говорил на повышенных тонах, а на труп бывшего хозяина смотрел так, будто тот в любой момент готов подняться, обрубками рук приставить голову обратно и продолжить сражение. При всем уважении, сэр, Поттер, услышавший его, тоже слишком устал, чтобы скрывать сарказм, обращаясь к одному их бывших пожирателей смерти. Я думаю, тут есть те, кто куда лучше знает все процедуры. Голову уже отделили, но еще нужен кол в сердце, булыжник во рту, свинцовые кольца в могилу и далее по учебнику. Директор Дамблдор, я уверен, что тут надо подходить к делу со всей ответственностью и без спешки. Если только вы не хотите потом еще в банк к гоблинам лезть, добавил он тише. Видно было, что слова ему даются с трудом, но Гарри счел своим долгом донести до Альбуса эту мысль. Все остальные, кто остался из их группы и знал о возможностях Джеймса решить проблему с крестражами, сейчас были не в том состоянии. Карин возилась с ранеными, Аманда держалась только за счет ощущения, что ее наставник еще жив, спасибо заключенному контракту. «Я соберу адекватную для такой задачи комиссию», — ответил старый волшебник, глядя, как Гарри идет к телу погибшего крестного. «И, наверное, уже стоит называть меня бывшим директором, мистер Поттер. Я допустил слишком много ошибок, тоже поверив в силу этого пророчества. Очевидно, я был неправ, а значит оправдываться мне нечем». Кайнет был слишком занят поддержанием жизни при трех пулевых ранениях, чтобы участвовать в этом разговоре. Хотя маг надеялся, что Дамблдор действительно помнил о существовании в распоряжении их группы по интересам ритуала для уничтожения всех крестражей при наличии одного. Честное слово, он слишком устал за этот день, чтобы в обозримом будущем думать, как выкрасть из логова мифических существ еще и эту чашу. И без того проблем хватает, подумал он с досадой, встретившись взглядом с Грейнджер, которая точно не собирается делать вид, что ей все это показалось. «Что ж, сегодня можно вновь поздравить вас, Мерфи», — радушно произнес профессор Слакхорн, принимая гостя у себя в кабинете. «Не вижу повода. Это всего лишь экзамен по магловедению», — отмахнулся Кайнет. Первая неделя сдачи сов не принесла ему каких-то сложностей. Особенно теперь, когда между экзаменами не приходилось срываться втайне в другой город и уничтожать там пожирателей смерти, как пару лет назад. Многие чистокровные бы с этим мнением никак не согласились. Увы, и я тоже в свое время не добился по нему превосходно. Впрочем, мне самому страшно от мысли, как давно это происходило, так что сменим тему. Вы хотели обсудить со мной планы на будущее, Джеймс, можно и так сказать. А раз вы не с моего факультета, то в беседе о карьере можно обойтись без некоторых формальностей. Волшебник указал на два кресла у камина и небольшой стол с бутылкой вина и закусками. Из-за июньской жары пламя в камине было холодным, хотя выглядело почти как настоящее. Судя по всему, разговор предстоит долгий. «Мне исполнится 17 только через полгода», — автоматически произнес маг. «В мое время такие мелочи обычно никого не останавливали», — легкомысленно ответил Гораций, занимая свое кресло. «Да, в мое тоже», — вздохнув, признал Кайнет и направился к предложенному месту. Он все еще помнил свой первый опыт с вином в этом теле. Тогда в компании Блэка ему хватило двух или трех бокалов, а пара самостоятельных экспериментов позже только подтвердили, что вопреки фамилии и известной репутации ирландцев, устойчивость к алкоголю у Джеймса была почти нулевой. Конечно, можно исправить это укреплением или зельями, но так лишается смысла весь процесс. «Седьмой курс все еще страдает над экзаменом», — издалека начал разговор с Лакхорн, разлив вино по бокалам. «Проще, наверное, была бы только астрономия, а так, магловедение и предсказания в один день», — произнес Макс снисходительно. «Сложности возникнут разве что у тех, кто взял в качестве добавочных оба предмета, но таких немного. Хотя я слышал разговор, что со следующего года магловедение станет обязательной дисциплиной для обучения на Аврора. Тогда желающих его сдать, может быть, появится больше». «Да, после гибели стольких Авроров в министерстве от огнестрельного оружия это решение уже принято, но торопить события не стали и отложили его на год. Иначе некоторым пришлось бы пробежать пятилетний курс за пару месяцев до экзамена. Результаты предсказать нетрудно. Вряд ли мистер Шиклбот был бы рад узнать, что Гарри Поттер не смог начать обучение на Аврора из-за тролля по магловедению», — а потому поступит только через год. Значит, он все-таки решил защищать закон? С легким интересом спросил маг. Сейчас Гарри хочет этого больше, чем когда-либо, так Минерва мне сказала. Рон Уизли, без сомнения, последует за другом, а после Хагсмида вряд ли кто-то станет слишком усердно допрашивать его на экзаменах, так что сдаст он все. Но вот относительно мисс Грейнджер ситуация пока не очень ясная, Слакхорн лишь развел руками. Свои экзамены она сдаст, ни малейших сомнений. Но вот о том, куда обирается направиться дальше, она с учителями делиться не спешит. Факультет естественных наук, Имперский колледж Лондона, слегка усмехнувшись, ответил Кайнет и попробовал вино, перед этим проверив его безопасность всеми допустимыми для подобной джентльменской беседы способами. Разумеется, она решила ненадолго сделать шаг в сторону от магического мира, сменить перспективу, по ее словам. И вас это совсем не беспокоит, если сообщество лишится столь перспективной юной ведьмы? Да и для вашего клуба получится не самая лучшая реклама в этом случае. Учеба в колледже никак не помешает ей в свободное время совершенствовать свою магию и знания мистических наук. Теперь, когда надзор на нее больше не действует, стереть лишние воспоминания паре соседей по кампусу она при необходимости сможет и без отряда облевитеров, а через несколько лет с новыми знаниями и опытом вернется обратно. Вы настолько убеждены, что она не захочет остаться среди маглов, мистер Мерфи? Случаи бывали, и не только среди маглорожденных, уж поверьте старому профессору на слово, даже чистокровные порой не могут устоять. Думаете, я сам подобного не видел? Профессор, Кайнет снисходительно усмехнулся, вспоминая несколько студентов часовой башни, которые, надолго оторвавшись от семьи или клана, решали в итоге сбежать от своего долга и обязанностей к обычным людям. Иногда удавалось найти их быстро и вбить в голову представление об ответственности. Но чаще финал у таких историй был печальный и совершенно закономерный. Но она вернется. Слишком много осталось проектов и исследований, которые даже талантливая ведьма не сможет вести в одиночку среди обычных людей. Маг не стал рассказывать о том, что вскоре после сражения за министерство у них с Грейнджер состоялся довольно напряженный разговор наедине. Она сказала, что после всего произошедшего уже не вправе судить Мерфи лишь за сам факт, что он обладает навыками и познаниями в некромантии. Согласно официальным отчетам отдела магического правопорядка к моменту сражения на минус втором этаже министерства лишь 6 полицейских, впоследствии обнаруженных среди завалов с различными травмами и спасенных волшебниками, находились под империя, еще 1,5 дюжины, уже являлись нежитью. Сколько в этом правды знает лишь Амелия Боунс, однако Гермиона была уверена, что вместе с Долоховым убила 3 взятых под контроль человек, которых еще можно было спасти. Во время того разговора она добавила, что она по-прежнему считает Мерфи своим другом и коллегой в изучении обычных и магических наук, вот только называть себя его ученицей больше не готова. В конце же просто заметила, что если Джеймс попытается пойти дорогой Волдеморта, начнет создавать себе армию инферналов или разрабатывать планы переворота в министерстве, то она приложит все свои силы, чтобы немедленно его убить, а до того дня ничего не мешает им сотрудничать. Кайнет даже испытал тогда приступ ностальгии. Подобные отношения между коллегами были общепринятой нормой среди магов часовой башни. «Что ж, доверюсь вашему мнению», — сказал волшебник, когда Мерфи не стал углубляться в подробности. «Лавгуд, насколько я сумел понять, через год ждут в отделе тайн, даже если она завалит сразу все экзамены». «Да», — она сказала, — что там очень хотят изучать ее способности, которые помогли остановить целое нашествие нежити. А взамен их начальник сказал, что ей позволит изучать их собственные разработки и изобретения. Он даже провел ей ознакомительный тур по их отделу. Луна не могла рассказать нам, что ей там показали, но была в полном восторге от перспектив вскоре до всего этого дотянуться. Кто бы ни был их начальник, он определенно умный человек. Надеюсь, что также и осторожный, усмехнувшись, добавил Кайнет. Вряд ли кто-то в магической Британии кроме него самого и Лавгуд понимает, насколько зеркало души опасно на самом деле. Если он не хочет набирать себе отдел заново, само собой. А еще, я надеюсь, они сделают хоть какие-то выводы. В каком смысле? Это только мое мнение, разумеется, но пожирателям смерти всегда не хватало индивидуального подхода. Все эти маски и плащи неплохо отражают суть. Видел одного пожирателя, видел их всех. Среди всех по-настоящему выделялся только темный лорд. Даже Беллатрикс лишь пыталась повторять за ним. С другой стороны, я склонен считать, что мы были достаточно непредсказуемы для противника, в последний раз в том числе. Но даже так тех, кто сильно выделился в вашем клубе, оказалось не настолько много, заметил в ответ Слакхорн. Невиллу, например, сражается практически как обычный волшебник, только к палочке у него есть еще и меч, и я даже не буду спрашивать, где мальчик его взял. А ведь он все еще числится твоим учеником, профессор, да, это так, но я еще планирую заняться его подготовкой в ближайшую пару лет. Время пока есть. Он сказал, что после выпуска для начала хочет привести поместье в приличный вид. Леди Августа уже не справляется, да не слишком и хочет этим заниматься. А сам Лангбаттом уверен, родители бы не одобрили, что они живут в подобном запустении. В принципе, я с ним согласен. Семью волшебника подобное не красит. Поттеру теперь это тоже предстоит, если он собирается отнестись к своим обещаниям серьезно. Кайнет и Гораций замолчали, вспоминая день похорон Сириуса. В этом феврале похорон в магической Британии было много. Авроры, чиновники министерства, жители Хаксмида, которые не успели сбежать. Однако маг, в отличие от Слакхарна, не был близко знаком почти ни с кем из погибших, потому присутствовал лишь на церемонии прощания с двумя учителями Хогвартса. Тогда же выяснилось, что бродившие в свете слухи не врали, Гвендолин действительно беременна и вскоре родит наследника семьи Блэк. В тот день Поттер при всех поклялся, что станет крестным отцом для будущего сына или дочери Сириуса, а также сделает все, чтобы помочь ребенку и защитить от любой опасности, как Сириус защищал его от Волдеморта и прихвостней. Да, мотивы у Гарри были самые благородные, с этим кто угодно согласится. Но формулировки стоило бы выбирать аккуратнее, с непонятным намеком произнес Гораций, рассматривая бокал с вином. Теперь ему же лучше будет поскорее жениться на Габриэль. Возможно, даже не дожидаясь, когда она закончит школу. Откуда такая спешка? Не понял маг. Блэк едва ли решил повторить за Вальбургой и оставил завещание, где выставляет ему какие-то сроки, насколько мне известно. Речь не об этом. У Гвендолин разница в возрасте с Гарри меньше, чем была у нее с Сириусом. И если он будет постоянно навещать семью крестного, тем более, если продолжит жить в особняке Блэков, то они там останутся практически наедине, после чего пойдут очень быстро самые двусмысленные слухи. В этом отношении светское общество волшебников ничем не отличается от маглов. Мне кажется, после всего произошедшего сплетни, наименьшая из проблем для него, и для всех нас. Тем более, если Дамблдор больше не будет ваять из него образ защитника всей Британии, а позволит быть просто одним волшебником из многих, а слухи о ком их не распускают, Гарри, наверное, обрадуется, если в нем не будут видеть героя волшебного мира. Наверное, даже неплохо, если Альбус пересмотрел свои взгляды. Жаль только, что сделать это он решил настолько резко. Этот год для школы будет непростым. Найти новых преподавателей, так еще и сразу двух деканов. Даже не помню, когда такое случалось в последний раз. Двух, переспросил маг, слегка склонив голову к плечу. Минерва будет директором. Это уже одобрено попечительским советом и комиссией министерства. В другое время, может быть, кто-то из чиновников и попытался бы протащить в Хогвартс своего кандидата, но сейчас всем в первую очередь нужна безопасность школы и учеников, так что пара спокойных лет у МакГонагалл есть, прежде чем вновь начнутся интриги. Что до меня, я возвращался в школу совсем в другой ситуации и на другую должность. При всей моей любви к Слизерину, я уже не так молод, чтобы легко управляться сразу со всем факультетом. Преподавать я еще могу, но вот чтобы разбираться с проблемами учеников, защищать своих от всех остальных, тут уже надо искать змея помоложе, кто пока не растерял чешую и яд. Надеюсь, за год удастся все-таки отыскать кого-нибудь несовершенно безнадежного на место декана. И вот мы добрались до разговора, ради которого я и пришел. Кайнет даже сам слегка этому удивился, беседа со старым волшебником его увлекла. Как вам идея немного продлить поиски и отбор, а вот через пару лет с чистой совестью оставить школу и перебраться в более спокойное место? И что же это будет? Скажем, кресло директора небольшого лицея для волшебников и ведьм, желающих продолжить образование и изучение магии после Хогвартса, ответил Кайнет, рассматривая пламя в камине через пустой бокал. Структура, программа и цели организации уже в разработке. С учетом одобрения Дамблдора нам окажут доверие хотя бы в первое время, но не настолько, чтобы волшебники приняли 18-летнего юнца в качестве не просто преподавателя, но главы подобного заведения. С другой стороны, вам авторитета и опыта не занимать, а директор, как и все сотрудники, получает процент от патентов, которые будут зарегистрированы на данную организацию. Звучит занимательно, но неужели вы не хотите занять место главы лично? Профессор, тон Горация был шутливым, но маг понимал, вопрос задан всерьез, не в ближайшее время уж точно. Читать лекции у меня получается куда лучше, чем возиться со сметами, отчетами и распоряжениями. Может, лет через 15 я об этом и задумаюсь, а пока такое распределение ролей только пойдет всем на пользу. Да, меня это вполне устроит. Вы уже выбрали подходящее место, мистер Мерфи. Все-таки недвижимость на Косой Аллее порой не меняет владельцев веками. Если мы будем обучать волшебников уже после выпуска из школы, то можно не беспокоиться о надзоре, а значит, не обязательно ограничивать себя закрытыми для маглов территориями. Уверен, за пару лет до открытия нам вполне удастся найти что-нибудь достойное в центре города, неподалеку от Кингс-Кросса и Британского музея, например. Примечание к части. Далее последует эпилог. Эпилог. Магическую силу определяет кровь, генетика. Врожденные способности, если угодно, хорошо поставленным голосом объяснял лектор, медленно шагая вдоль доски, сейчас прикрытой экраном проектора. Руки он сложил за спиной и в сторону студентов, занявших первые ряды, не смотрел. Сегодня тут были преимущественно неофиты только после школы, те, кому исполнилось 18 или 19, но присутствовали и несколько человек постарше. К чему будет способен тот или иной волшебник определяется при его рождении, в дальнейшем можно лишь раскрывать этот потенциал с большим или меньшим успехом. Вы можете спросить, почему я объясняю прописные истины магической теории. Дело в том, что на прошлой неделе ко мне поступила очень интересная работа, автор которой предполагает, что он знает лучше, и что при определении магического потенциала стоит принимать в расчет не только самого волшебника, но и всю его родословную, чистоту его крови, если можно так сказать. Профессор Арчибальд, сэр, сидящий на втором ряду парень с короткими, словно вставшими дыбом волосами по недавней школьной привычке, поднял руку. Я практически уверен, что Альф в своем докладе не имел в виду ничего криминального. В смысле, если бы он верил во всю эту силу чистой крови всерьез, то еще лет 8 назад придушил бы меня в общежитии подушкой, а не тянул с раскрытием своих планов так долго. Я смею надеяться, мистер Грейнджер, что дело так и обстоит, и ваш товарищ не имел в виду то, что я сейчас озвучил. Но в этом случае ему стоило бы яснее выражать свои мысли на бумаге, или вовсе оставить их при себе. Маг демонстративно взял с преподавательской кафедры стопку скрепленных листов и показал остальным. Доклад пришел на электронную почту, как и большая часть других работ, но для наглядности требовалось что-то более весомое, чем просто открытый для просмотра файл на экране. Напомните, какой была тема заданной вам всем работы, мистер Блэк. «Факторы, значимые для формирования индивидуального подхода к волшебству», произнес высокий студент, неохотно поднимаясь с места и все еще с вызовом глядя на профессора. Он был одет по последней городской моде, не признавая мантии вне школы, так что легко затерялся бы и среди толпы в центре Лондона. Внимание обычных людей могли привлечь разве что длинные пепельно-серые волосы, стянутые в хвост. Я понимаю, тут наверняка имелось в виду что-то вроде доступного резерва магии или стихийных элементов, но я просто решил учесть все важные нюансы, а не только самые главные. «Жаль, что вы не стали их учитывать в подаче вашей работы», — ответил Арчибальд, окинув его взглядом. Блэк явно до сих пор не понимал, что он сделал не так. Вздохнув, маг достал из кармана плаща смартфон, пролистал список контактов до нужного имени и набрал короткое сообщение. Ответ пришел почти мгновенно, он только молча кивнул сам себе, убрал телефон и снова взялся за распечатанный доклад. Медленно начал перелистывать страницы. «Похвально, что вы провели исследование способностей всех ваших прямых предков из семьи Блэк за последние 200 лет». Но что из этого следует? Вы всерьез полагаете, что как чистокровный волшебник сильнее и опаснее тех, кто является одаренным лишь в первом поколении? Если вы читали дальше первой страницы, то знаете, что я такого там не писал, сэр, ответил тот упрямо. Речь лишь о том, что при подборе заклинаний с максимальной эффективностью для маглорожденных фактор предков, их склонности и магических способностей, не имеет значения, ведь у них этих способностей не было, а у чистокровных расчет оптимальных параметров заклинания усложняются. Показателей надо учесть намного больше, отрицательных в том числе, так что про их преимущества там ничего не написано. Профессор кивал, не мешая ему, он понял все тезисы своего студента, еще когда читал работу. Теперь требовалось, чтобы Блэк сам осознал, что именно написал, проговорив все это вслух перед аудиторией, в том числе перед маглорожденными. Сам Джеймс Арчибальд так и не привык думать о себе, как о маге в первом поколении. 2 недели назад ему исполнилось 36, в этом возрасте он погиб там, в мире часовой башни. Тем не менее, он все еще считал себя наследником и продолжателем дела магической семьи Арчибальд, а также собирался передать сохраненные и накопленные знания потомкам, когда придет время. Именно по этой причине почти 15 лет назад, когда они с Амандой поженились на последнем курсе колледжа, он решил взять свой творческий псевдоним уже официально. К счастью, законы Великобритании позволяли новой семье выбрать в браке любую фамилию, а Эми, уже знавшая большую часть его истории, не возражала. Примерно в то же время маг даже в мыслях отказался от имени Кайнет и титула лорда Эльмелы. Это осталось в прошлом вместе с множеством ошибок и упущенных шансов. Профессор Арчибальд, да, мистер Блэк, вот теперь по вашему взгляду я вижу некое понимание, отметил маг, когда студент закончил зачитывать основные постулаты доклада, хотя бы намек на него. Как вашего преподавателя, меня это радует. Может быть, со временем вы поймете, что значение имеют не только верно подобранные слова, но и то, кому и когда они будут сказаны. Сэр, симпатичная девушка, сидящая между Грингером и Блэком, отложила планшет с открытой копией той же работы. Получается, вы предлагаете ему просто отправить неудобный доклад в корзину, а взамен написать что-нибудь идейное, правильное и без острых углов, чтобы не стыдно было работу в министерство на рецензию отдать. Я рад, что хоть кто-то вспомнил о министерстве магии, мисс Силвин, ответил Джеймс, переведя взгляд на ведьму. Племянница Мариссы до выпуска 2 года возглавляла в Хогвартсе когда-то созданный им клуб, пусть тот и успел пару раз сменить название. При этом училась она на Слизерине, так что хотя бы минимальный опыт политических маневров должна была получить. Пусть ее на 5-м курсе и выгнали из семьи как предательницу крови за излишнее внимание к маглам и их жизни. Знаете, другой профессор на моем месте именно так и поступил бы. Возможно, я и сам когда-то просто порвал бы данную работу на части и отправил студента переделывать все с нуля. Однако теперь я предпочту сначала проверить, нет ли в этом тексте чего-то достойного внимания. Пусть мнение мистера Блэка идет против многих общепринятых взглядов, это не означает, что он не был в чем-то прав. Серьезно, кажется, больше всех удивился сам автор доклада, уже смирившийся с необходимостью все переделывать. Тогда я... Его ответ прервал хлопок сбоку, показавшийся очень громким в небольшом классе на 40 мест, к тому же полупустом. Джеймс даже бровью не повел, а вот один из старших студентов даже привстал с места, выпалив. Это аппарация, но ведь она заблокирована в здании. Декан поприветствовал маг прибывшую ведьму, вежливо кивнув. «Профессор», в том же тоне ответила Гермиона Грейнджер Уилсон, бессменный преподаватель затеи нынешний декан Гриффиндора. Женщина повторила его жест, затем медленно оглядела собравшихся студентов. Она была в темном деловом костюме и тонком пальто, уместных для британской осени и в обычном, и в магическом мире, однако медленно проявившиеся из-под действия невидимости ножны с мечом никак в общий ансамбль не вписывались. Дав прийти в себя от столь эффектного появления тем, кто приехал из-за границы или учился дома и Хогвартс не посещал, Гермиона отошла к стене, еще раз оглядела класс и остановила взгляд на все еще стоящем Блэке и его друзьях. «Это была не аппарация», — неожиданно произнес один из студентов-иностранцев, волшебник лет 30 с заметным польским акцентом. «Наш преподаватель темных искусств тоже любил такие розыгрыши. Она, скорее всего, аппарировала к дверям здания, потом поднялась по лестнице, вошла сюда под дезиллюминационными чарами и в конце создала фальшивый хлопок воздуха вместе с их снятием. Неподготовленных это легко сбивает с толку, они сами пытаются аппарировать и напрасно тратят время. Вы хотели сказать, ваш преподаватель защиты от темных искусств, уточнила одна из недавних выпускниц Гриффиндора. «Нет, панна, я все правильно сказал». 8 баллов Дурмстрангу, изобразив полупоклон, ответила Гермиона. Только это было заклинание отвода внимания, плюс силенция, чтобы заглушить дверь в класс. Урок защиты окончен, вернемся к делу. Как всегда, если меня куда-то срочно вызывают, то там будет мой брат и его компания. Давно я с вас баллы не снимала, похоже, успели осмелеть. Маркус, Альтаир, она медленно оглядела 2 волшебников и ведьму, сделала театральную паузу. Дженнифер, я 100 раз вам говорила, профессор, это очень редкое имя среди ведьм, привычно возмутилась Силвин, и 6-е по популярности в Британии. Ладно, шутки пока оставим в стороне. Профессор Арчибальд объяснил мне ситуацию и попросил помощь с комментариями к вашей работе, чтобы после не пришлось отвечать перед комиссией по образованию. Хотя я считаю, что и всем остальным здесь будет интересно вникнуть в тонкости. Джеймс позволил ей первой начать разбор. Если повезет, мнение преподавателя Зати позволит свести общение с представителями министерства к минимуму хотя бы в этот раз. Когда-то он ожидал, что появление новой школы, пусть даже небольшой и в первое время мало отличающийся от курсов репетиторов перед поступлением в Хогвартс, заинтересует чиновников, но не думал, что их внимание быстро станет настолько назойливым. Амбридж после уничтожения Волдеморта так и не удалось найти, несколько ее ближайших ставленников тоже подались в бега, но пришедших им на смену бюрократов министерства их пример не слишком волновал. Более того, некоторые даже прикрывали свое настойчивое желание лезть не в свое дело предотвращением мятежей, и с их слов небольшое учебное заведение под руководством профессора Слокхарна быстро стало едва ли не главным рассадником сомнительных идей в стране, обойдя даже Хогвартс. Стоит отдать должное бывшему декану, Гораций хорошо знал и методы чиновников, и многих из них лично, так что достаточно успешно отбивался от самых нелепых требований. Но и тут приходилось идти на компромиссы, уступая в мелочах и допуская хотя бы формальный контроль комиссии по образованию, включающий право инспекций, посещение занятий и рецензирование работ, в том числе студенческих. Зато меньше контроля над собственными исследованиями и научными статьями. Расположение министерства – одна из причин, почему школе какое-то время после открытия подобрали название в традициях волшебной Британии, то есть длинное, вычурное и с необычным акронимом. Так учебное заведение получило несколько странное наименование «Команда по изучению совершенствования волшебства», хотя Арчибальд признавал, что в нем есть некоторый смысл. Сроки обучения у них были установлены достаточно свободные. Первый год – ознакомительный курс магической теории и определения перспектив, а главное – желание в индивидуальном развитии способностей. Некоторым и этого вполне хватало. Базовое обучение включало, как и в обычном колледже, уже 3-4 года на углубление знаний и поиск собственного подхода к магии. А вот дальше появлялись варианты. Некоторые продолжали обучение и 5, и даже 7 лет, если их способности оказывались слишком необычны или требовали тщательного освоения. Как правило, они получали статус личных учеников у Арчибальда или других преподавателей. Другие после завершения курса присоединялись к команде для продолжения собственных исследований и участия в общих разработках. Таким образом, количество студентов и аспирантов всех возрастов, включая приехавших из-за границы, каждый год держалось около 100, постепенно увеличиваясь. Не так уж много, примерно 1 курс Хогвартса, если считать все факультеты сразу. С другой стороны, примерно каждый 5-й выпускник школы приходил к ним хотя бы на 1 год, а вот это уже значимая величина. Разные взгляды на статус крови, и кому из-за него полагается больше прав, так никуда и не делись, просто их сторонники больше не убивают друг друга. Может, вы Нори и Винкла абсолютно не следили за политикой, мистер Блэк, но даже вы должны были слышать, каких усилий стоило продавить закон о присвоении статуса магической территории для домов маглорожденных старше 11 лет, а не 17. Гермиона тем временем успела углубиться в новейшую историю. Лекторский тон у нее был отработан почти идеально. Волшебники и ведьмы любого происхождения должны быть равны между собой. Это аксиома, которая сейчас не подлежит обсуждению. При всем уважении, миссис Грингер, Дженнифер Силвин тщательно подбирала слова, но было видно, что она готова спорить со своим бывшим профессором. Будь это именно так, существование данной школы не имело бы смысла. Какой может быть индивидуальный подход к волшебству, если между всеми нами нет никаких различий. Даже в Хогвартсе есть выбор предметов и углубленное изучение отдельных дисциплин после сов. Да и палочки бы министерство тогда всем выдавало по единому утвержденному образцу. И вот мы вновь подходим к точности формулировок и правильному выбору слов, произнес Арчибальд, затем продемонстрировал студентам мистический знак. Моя волшебная палочка, не первая и не единственная, но, любому очевидно, что я подбирал ее под свои возможности и склонности. Как и каждый из вас, магические способности определяются с рождения и зависят от наследственности не меньше, чем от фактора случайности. В биологии это называется комбинативная изменчивость. Однако после этого наследственность на эффективность ваших чар больше никак не влияет. И если вы изобрели формулу превращения мела в никель титана, то при ее применении нет необходимости учитывать, был ли ваш прадед силен в рунах или в нумерологии, а также какие чары были у него любимыми в дуэлях. Однако от родителей все-таки зависит, с какими способностями родится волшебник, зацепился за его слова Маркус Гринджер. Как и то, каким у него будет цвет глаз или форма носа, вместо Джеймса ответила ему сестра. Отрицать это означало бы отрицать генетику в принципе, а на такое даже волшебники не готовы. Джеймс знал, что на самом деле Гермиона могла бы немало рассказать об этом из личного опыта, но вряд ли захотела бы делиться им с кем-то. В колледже профессор Адам Уилсон был старше нее на 5 лет, к тому же он оказался сквибом, никогда не приближавшимся к магическому миру. Преподаватель заметил нечто странное, увидев после занятия один из магических экспериментов своей студентки через простые чары, отводящие внимание обычных людей. После ее небольшой, но убедительной лекции о том, что магия существует на самом деле, они вскоре начали общаться не только по учебе. По ее словам, среди прочих качеств ее очень привлекало, что Уилсон не имеет ни малейшего представления о магической Британии, а значит, и на нее смотрит как на одну из своих студенток, а не на девушку, успевшую еще до совершеннолетия поучаствовать в магической войне. Через пару лет после выпуска из колледжа Гринджер решила, что их отношениям стоит перейти на следующий уровень. Но перед этим она все-таки неохотно пришла к Джеймсу с просьбой помочь ей провести расчеты и построить модель, чтобы оценить ее и Адама магическую совместимость, а также шансы сохранения дара у детей. Арчибальд тогда удержался от комментариев и сарказма, просто тщательно проделал всю работу и представил диаграммы и графики, попутно объяснив ей, как правильно проводить подобные вычисления. Результаты оказались неплохими, как минимум дети наследовали ее потенциалы 2 или 3 стихийных элемента, Гермионе этого было достаточно. Как обычно, маг не ошибся в своих расчетах. Ее старшая дочь в этом году поступила на первый курс Хогвартса. Хотя Джеймс вряд ли мог бы осуждать подход Гринджер, не кривя при этом душой. Ведь он и сам не был идеальным примером следования традициям. Не то чтобы их с Амандой совместимость по магии была плохой, вовсе нет, но она не давала ощутимого прироста потенциала в следующем поколении. Магические цепи у детей были немного лучше, чем у матери, но не настолько, чтобы это сразу оказалось заметно. Потому и отношения у Арчибальда с ученицей и будущей женой были не самые идеальные. Эми нравилась ему, и это было взаимно, но еще 3 года после сражения за министерство маг держал с ней дистанцию и перебирал разные варианты в поисках лучшей пары. Жаль, что хорошее сочетание магических линий не означало, что они с этой девушкой смогут найти общий язык и близкие интересы. Только на первом курсе он решил, что семья, где родители доверяют друг другу, а не только здороваются за ужином, будет для детей полезнее, чем выигрыш в несколько процентов магической силы. Удивительно, насколько может различаться подход даже в соседних странах. «С моей точки зрения ваше министерство принимает странные решения», заметил после спора Гермионы с Альтаиром Блэком еще один из студентов, выпускник Шармбатона, решивший продолжить свое обучение в Британии. С одной стороны, вычитывает студенческие работы в поисках спорных фраз о чистоте крови. С другой, спокойно разрешает занятия вроде тех, что проводит здесь мистер Смит. Сквиб с магловским оружием против волшебников, да который при этом не будет поддаваться. У нас бы такое не разрешили. Во время террористических атак 20 лет назад министерство и Аврорат понесли большие потери из-за вооруженных магглов под Империя, объяснила ему Кэрол Грейстоун, бывшая староста Ривенкла. После этого в Визингомате поупирались недолго, но все-таки разрешили в Аврарате и на старших курсах зате изучать современное оружие и способы ему противостоять. А раз можно делать это в Хогвартсе, то разрешили и здесь. Ценю вашу информированность, мисс Грейстоун. Многие сейчас не любят вспоминать об этом, добавил Арчибальд. Не все углубленно изучающие магию студенты делали упор на развитие боевых способностей, но тех, кто решал этим заняться, ждали регулярные практические занятия для оценки их новых чар, зелий и мистических знаков. Иногда Джеймс участвовал в этом сам, два раза в месяц занятия проводила Клэр Эшвуд в качестве приходящего преподавателя. Она обожала демонстрировать новичкам боевую магию вне стандартного для Хогвартса курса. Левелин же проверял, насколько разработки и навыки студентов будут эффективны в противостоянии с обычными людьми. Резиновая пуля или пластиковый нож, без проблем проходящие через многослойный самонастраивающийся антимагический щит и больно бьющие в грудь или в живот, очень многих заставляют иначе смотреть на вещи. А ведь пуля вполне может быть и зачарованной, потому что такие случаи в истории известны, как было написано в представленной на одобрении комиссии программе занятий. Мода странным образом влияет на волшебников. После нападения на Министерство магии пистолеты стали для некоторых статусным предметом, как запонки или карманные часы, особенно для чистокровных, заметила Гринджер. Пользоваться ими редко кто умеет, но носить на показ это не мешает. Один выпускник данной школы озолотился, делая на заказ штучные модели с гравировкой, позолотой и прочими вороненными деталями. А ваш профессор зарабатывает на артефактах и чарах, которые защищают от пуль, у него в этом богатый опыт. Получается взаимовыгодный бизнес. В самом деле, несколько студентов обернулись к Арчибальду. Тот лишь вздохнул и едва слышно произнес, даже не пытаясь сдвинуться в сторону или сделать жест рукой. «Целеритати терминум!» «Валы и глация!» — воскликнула Гермиона, уже с палочкой в руке. Грохот напоминал ружейный выстрел, только вместо дыма и искр в воздухе разлетелась снежная пыль и мелкие водяные брызги. 9 округлых осколков размером с крупную дробь зависли в воздухе в паре футов от профессора. Лед, укрепленный магией, не спешил таять, искрясь в падающем из окна солнечном свете. «Отличное заклинание!» — поделилась ведьма с заметно растерявшимися от такой демонстрации студентами. «Правда, уже на 10 шагах точности никакой, но вблизи работает не хуже дробовика». Арчибальд промолчал, лишь слегка усмехнувшись. Пользоваться новым гербом все еще было больно, но скорость и надежность создания заклинаний это окупало. Примененная им мистерия создавала замкнутый барьер на основе иммобилюса, который даже без поддержки энергии какое-то время останавливает в заданном радиусе любой предмет быстрее 50 метров в секунду. Из всех выученных за эти годы чар, маг записывал подобным образом лишь самые необходимые и только в варианте без волшебной палочки. Обычные заклинания местной школы, как и формулы трансфигураций, слишком зависят от мистического знака, потому сохранять их в точности нет смысла. У другого мага с другой палочкой они будут нестабильны, так что основы все равно придется учить самостоятельно. К тому же облегчать всю школьную программу для потомков Джеймс никогда и не собирался. Даже если закрыть глаза на то, что сформированный несколько лет назад магический герб причинял владельцу куда больше болезненных ощущений, чем тот, что носил когда-то на спине лорд Эльмеллый. За основу в этот раз маг взял часть тела магического тритона, чтобы обеспечить сродство со стихиями воды и земли. Это заметно усложняло жизнь ему самому, но поможет детям, получившим уже два элемента. Вопрос с созданием герба Арчибальд откладывал почти до 30 лет. Он все еще хотел дать потомкам преимущество над другими волшебниками и магами, но понимал все потенциальные сложности с его передачей и сокрытием, да и жена была против экспериментов над дошкольниками, хотя потенциальную выгоду признавала. В результате маг пошел на ряд компромиссов. Перенос герба начнется только после поступления в Хогвартс, на каникулах в течение 6 или 7 лет. Полноценное обучение использованию, уже после школы. Что до выбора кандидата, Джеймс принял не самое простое решение, что большую часть наследства получит старший сын, если до вступления в права не наделает непоправимых глупостей, но вот герб достанется младшему ребенку. Сейчас это вторая дочь, Аннабель. С потенциалом у нее все в порядке, а оценить способности и готовность продолжить дело предков он сможет в ближайшие годы, когда она пойдет в обычную школу и начнет дома обучение магической теории. У нее будет преимущество, но ведь и старшим детям он тоже собирался передавать свои знания, просто более распространенными в этом мире методами, да и методикой создания герба тоже со временем поделиться собирался. Что ж, раз мы разобрались со всем, кто и что хотел сказать на самом деле, то моя работа здесь закончена. Заговора не обнаружено, недоразумение устранено, свою рецензию я пришлю завтра. А теперь не буду мешать занятию, произнесла Гермиона, направляясь к дверям. Не проводите, профессор, разумеется, произнес маг, отходя от доски. Все еще действующий барьер его не задержал. Раз уж сам вызвал на урок, это меньшее, что я могу сделать. Студенты, 10 минут на самостоятельное обучение и дискуссию. Тема. Как именно я сделал то, что вы только что видели? Он указал на все еще парящую в воздухе ледяную дробь и вышел из класса. Предупреждать о соблюдении дисциплины Джеймс не стал. Все-таки уже не младшие школьники. К тому же он надеялся, что дал им достаточно интересную тему для размышления и споров. Как считаешь, у Маркуса есть шансы отучиться здесь 3 года? Наедине Гермиона уже не придерживалась формальностей. Родители считают, что одного ему вполне хватит, а потом пусть идет в нормальный колледж, как он сам захочет. Потенциал есть, рунная магия ему дается даже лучше, чем тебе, но терпения для нее маловато. Если он до лета достаточно заинтересуется, то подходящую программу мы ему составим и профессора найдем. Если просто захочет остаться тут ради друзей, то пусть тогда лучше идет в университет физику изучать и не тратит время зря. Но я постараюсь привлечь его интерес. Спасибо. Обещаю, через год, даже если твой сын не поступит на Гриффиндор, по затее его никаких уступок не ждет, я буду добиваться только превосходно с плюсом, как мы и договаривались. «Благодарю за понимание», — ответил маг. Он был рад, что она помнит разговор пару лет назад и данное обещание. Дальше они шли молча, только из-за дверей доносились неразличимые голоса. На этом этаже разместились только учебные классы для разных курсов, а лаборатории и мастерские располагались ниже. На верхнем этаже находилась собственная библиотека, пускай пока не очень большая, а также комнаты для индивидуальных занятий. Человек с улицы, оказавшийся в этом коридоре, едва ли догадался бы, что в аудиториях студентам читают лекции на мистические темы вроде ритуалистики, создания замкнутых барьеров или манипуляций манаизлей линий. Луна говорила, что это главная причина, почему она так редко выбирается из своих подземелий и приходит сюда с лекциями только раз в пару месяцев. Слишком скучная и обыденная обстановка, электрические лампы под потолком просто убивают всю магическую атмосферу. Сейчас, 1,5 десятка лет спустя, Арчибальд мог бы признаться себе, что когда-то заметно переоценил свои силы и не предвидел, сколько самых неожиданных проблем возникнет с созданием нового учебного заведения сразу после выпуска из школы. Хотя бы относительно легальная покупка целого здания в центре города потребовала немалых средств, даже если гипноз, облевейт и несколько паранормальных услуг нужным людям позволили неплохо сбить цену и ускорить оформление бумаг. А ведь 4-летний курс магистра химии в University College тоже обходился во внушительную сумму. И отложить проект никак было нельзя, пока одногодки Джеймса еще не нашли себе постоянные места, а клуб в школе продолжают вести за собой поставленные им во главе ученики, заодно приглашая в свои ряды неофитов. Им всем требовалась цель. Потому на первом курсе колледжа Джеймс запомнился своим профессорам как талантливый, но крайне редко появляющийся на лекциях студент. Аманде, за пару лет нагнавшей программу обычной школы и поступившей вместе с ним, хотя и на другую специальность, тоже приходилось нелегко, но тут больше виновата необходимость погружаться в общество Макглав с головой, а не просто иногда разглядывать его издалека. Однако в результате всех усилий Арчибальда, Слакхерна, их учеников и коллег новую школу удалось официально открыть уже в 2001 году и летом начать прием желающих. Первый набор оказался небольшим, чуть больше 50 человек, уже прошедших через клуб Мерфи и Гринджер. Да и формат занятий тогда больше напоминал вечернюю школу, но процесс был запущен. Правда, финансовый вопрос все еще стоял довольно остро. Обслуживание здания, зарплата даже нескольким преподавателям, расходные материалы для исследований, все это требовало постоянных расходов. Оплата студентов за обучение была скорее символическая и никак не могла покрыть все затраты, до этого никогда и не предполагалось. После открытия школа получила пожертвования от нескольких семей, включая Лонгботтомов, Краучей и Швудов, даже обожающий строить из себя мецената Малфой что-то внес на виду у репортеров. Однако только на 4-й год, когда новые патенты начали приносить устойчивую прибыль, удалось хотя бы выйти на нулевой баланс без необходимости подрабатывать на стороне и вкладывать заработанные деньги в свой проект. Как я слышал, на следующих выборах Драко Малфой выставит свою кандидатуру в министры, сказал Мак, когда молчание затянулось. А он ведь всего 5 лет, как сменил отца в Визингомате. Шансы на победу около нуля, но он будет давить на то, что Боунс засиделась. Все-таки 15 лет во главе страны. А ты не думала составить ему конкуренцию? Самое страшное, что мне грозит в плане политики, это должность заместителя директора и место представителя Хогвартса в Визингомате. И то я буду отбиваться, если МакГонагаллу предложит. И без того своих и школьных дел хватает. Гарри, донимая своими интригами, он же у нас спаситель страны. Поттер уже 5 лет на должности заместителя главы Аврората, и такими темпами останется там еще столько же, пока не научится брать на себя ответственность за других, а не только первым бросаться в погоню за очередным чернокнижником. Что ж, раз политика тебя не привлекает, может, все-таки присоединишься к нам. Легко сменил тему Арчибальд. Мастерская здесь будет лучше, чем у тебя в Хогвартсе, да и времени на исследование останется больше. Мы ведь с тобой когда-то уже говорили об этом, Джеймс. Гермиона лишь покачала головой. Кажется, еще в школе. Ты сам признавал, что хочешь обучать и давать новые возможности тем, кого считаешь лучшими среди волшебников. В идеале каждый из них должен представлять собой силу, с которой лучше не связываться, за счет чего в обществе будет поддерживаться баланс. А я учу сражаться и выживать всех. От тесноты магической Британии тоже бывает польза, ведь все, кто поступает в Хогвартс, попадают на мои уроки как минимум на 5 лет. Знаешь, я сама не в восторге от этого, что мне приходится учить детей боевым заклинаниям, показывать им, как вести дуэли, как отбиваться в бою без правил от чудовищ или от обычных людей. Я бы сама хотела, чтобы им не довелось увидеть ничего серьезнее ступифая и импедименты. Но кто-то должен делать эту работу. Вежливое общество – это общество хорошо вооруженных людей, кажется, так говорят. Я не допущу такого, что кучка психопатов снова будет безнаказанно вырезать целые семьи волшебников или расстреливать людей как в тире. Кто-то из твоих учеников и сам может решить, что с этими знаниями он теперь может диктовать окружающим условия. Или кто-то из моих учеников, самокритично заметил Мак. Так для чего нам вдвое увеличенный штат Аврората? В самом крайнем случае, я и сама еще вполне способна решить подобную проблему. Она по привычке коснулась рукояти меча на поясе. А я думал, это только наше с тобой обещание, усмехнувшись, произнес Арчибальд. Нет, оно распространяется на всех моих учеников и учителей. Они как раз дошли до лестницы, поднялись на 2 пролета и вышли на плоскую крышу. К моменту открытия школы Джеймс еще только осваивал основы чар, препятствующих аппарации, потому замкнутый барьер на здании накладывал специалист по его заказу. Блокировка пространственного перемещения, включая порт-ключи и несколько более экзотических способов, распространялась на все этажи, а также фундаменты подземные коммуникации, но аппарировать на крышу или к парадной двери мог любой волшебник. И кстати об учениках, сказала Гермиона, обернувшись. В декабре у нас будет открытый чемпионат по дуэлям, туда допускают и гостей. Приходи, загляни по пути в клуб, продемонстрируй что-нибудь из последних открытий. Заодно присмотрись там к новым студентам, есть несколько человек с любопытным потенциалом. Непременно, талантам необходимо уделять должное внимание. Она кивнула, движением руки наложила на окружающее пространство заглушающие чары и беззвучно аппарировала. Арчибальд развернулся, заклинанием запер дверь на крышу, после чего неторопливо направился обратно к аудитории. Его ждали студенты, которым сегодня еще многое нужно объяснить.